2020. Когда все вокруг так бурно обсуждали, чем же закончатся переговоры об окружающей среде, я вспомнил, как 15 лет назад газета «Либерасьон» попросила многих знаменитых авторов написать, какими им видятся 2020-е годы во Франции. Примечание. Переговоры об окружающей среде – ряд политических встреч, проходивших в 2007 году во Франции, на которых обсуждалось состояние окружающей среды и его дальнейшее развитие. Конец примечания. Больше других меня в то время ошеломило сочинение Леклезио, а именно то, как он описал Бретань. По всему бретонскому побережью на многие сотни метров протянулась полоса, названная заброшенной землей. Она огорожена колючей проволокой и со всех сторон охраняется часовыми, никого не подпускающими к берегу. Оттуда идет невыносимая вонь, а бывшие пляжи и скалистые бухты покрыты толстым слоем зеленоватых водорослей, которые едва колышет волна прибоя. То же творится по берегам и устьям рек. Однако, когда я недавно съездил в кемпер, то понял, что картина, нарисованная Леклезио, отнюдь не видение паникера, все к этому ведет, и однажды именно так и будет. В частности, могу утверждать, что многочисленные свиноводческие и птицеводческие хозяйства процветают как никогда и продолжают выливать тонны навозной жижи в реки благодаря квотам на загрязнение окружающей среды, предоставленным властям, которые панически боятся возможного недовольства фермеров и не осмеливаются требовать соблюдения закона. И все это вопреки многочисленным ультимативным обращениям европейских организаций. Я также подтверждаю, что там уже невозможно пить воду из-под крана, а использование пестицидов не ограничено никакими запретами. Например, в нескольких километрах от Гельвинека, крупного рыболовного порта Франции, существует огромная цветоводческая ферма, которой руководят голландцы. Они выращивают тюльпаны и не только поливают свою продукцию огромным количеством пестицидов, но и в таких масштабах расходуют запасы грунтовых вод, что вода там того и гляди сменится на морскую. Впрочем, что касается воды, местных жителей призывают с помощью насквозь демагогических пропагандистских кампаний, необходимых, чтобы создать впечатление, что этим действительно занимаются, снизить потребление воды, в то время как совсем нетрудно посчитать, если действительно этого захотеть, что для разведения свиней в больших масштабах требуется по 80 литров питьевой воды в день на каждое животное, для питья и мытья. А свиноводческие фермы, которых в Британии великое множество, насчитывают по нескольку тысяч голов. И многие производители постоянно хитрят и не соблюдают квоты на содержание животных. Не говоря уже о низком качестве ветчины, которую они производят, и совершенно варварских концлагерях для животных. Все это сказано с тем, чтобы выразить мой пессимистический взгляд на состояние окружающей среды. Главная проблема, насколько я чувствую это вокруг себя, скажем так, в настроениях современных французов, в том, что никто не желает, чтобы его беспокоили этими фактами, которые очерняют прекрасный образ прогресса, созданный для нас учителями в школьные годы. Никто не хочет признавать, что нас попросту одурачили и заставили принимать желаемое за действительное. За время нашей учебы никто не рассказал нам об элементарном законе равновесия, который действует как в мире материальном, так и духовном, и который можно выразить простыми словами. Если в одном месте прибавилось, в другом месте убыть должно. Наши ученые-изобретатели с детским восторгом увлекаются преимуществами прогресса, но никто ни единого раза не удосужился посчитать возможные негативные последствия. Что позволило великому психоаналитику Хевлоку Эллису разочарованно заявить: «То, что мы именуем прогрессом, не что иное, как замена одного неудобства другим». К слову о равновесии. На днях я отыскал в своих записях отрывок из одной очень старой книги Ллойда С. Дугласа «Спорная поездка», между героями которой, китайцем Эботом и американцем по имени Бивен, зарождается дружба. Как-то раз Эбот принес в корзинке все для рагу по особому рецепту, и проявил себя отличным поваром, что, впрочем, не помешало ему беседовать с сидевшим на табуретке Бивеном о разных высоких материях. Китаец говорил, что у него на родине, по крайней мере до сих пор, люди довольствовались тем, что есть, а янки всегда страстно желали перемен. На что Бивен коротко отвечает: «Но перемены должны быть, чтобы был прогресс, и если бы мы его побудили продолжить, он наверняка бы сказал, где перемены, там и прогресс». Такой образ жизни заложен в нем с детства. Но китаец, глядя на него, скептически улыбается. В том, что гордо называют прогрессом, он не видит особенных перемен. И свою точку зрения он умещает в одной фразе, уже упомянутой выше. «В одном найдешь, в другом потеряешь». Вот что он говорит. Возможно, новые достижения в хирургии и спасут в Мичигане дюжину жизней, но столько же будет потеряно после изобретения автомобиля. Благодаря самолету важные люди быстрее совершают сделки, но авиация переводит и новые смертоносные машины, а потому ничто не меняется к лучшему. Интересно то, что этот закон равновесия был сформулирован в XIX веке американским философом Ральфом Уолдо Эмерсоном, и, возможно, это говорит о том, что Китай и Америка, хоть немного проникнувшись культурными традициями друг друга, могли бы найти много общего не только в безудержном росте потребления. Увы, если честно, лично я нисколько в это не верю. Мир техники и промышленности – такая тяжелая машина, и ее сила инерции столь велика, что попытка остановить ее быстрое продвижение в конце концов оказывается тщетной, и, скорее всего, именно она повлечет нас за собой к относительно скорому концу. Стоит ли говорить, что глобальное потепление, которое некоторые еще отрицают, имеет скверную тенденцию постепенно нарастать? Лет 20 назад социологи собрались, кажется, в Мадриде, чтобы обсудить вопрос о самоограничении. Этические комитеты рассматривали возможность замедления слепой гонки за техническим прогрессом, во всяком случае сделать паузу, чтобы немного подумать. Однако в конце концов социологи пришли к грустному и пессимистическому выводу в виде так называемого закона Габора, по фамилии того, кто сформулировал его в заключительном отчете. Выводу, что научно-техническое сообщество не представляет, как можно избежать очевидной установки. То, что возможно сделать, обязательно будет сделано, без малейших этических ограничений и каких-либо предосторожностей. Иными словами, ничто не помешает исследователям в лабораториях проводить самые невообразимые генетические опыты, наихудшие биологические манипуляции и самые скандальные эксперименты в опаснейших областях. Все это, само собой, под эгидой борьбы за здоровье людей, заботы о голодающих и других лживых предлогов. Тогда как всем понятно, что им важна лишь та захватывающая виртуальная игра в лабораториях-цитаделях, надежно отгороженных от внешнего мира, более того, от мира природы, они столь же слепы и глухи, как дети, увлеченные видеоиграми, наконец, не говоря уже об их упорном нежелании знать о немедленном применении, порой потенциально катастрофическом, их открытии всевозможными спекулянтами, стоит им только о них прослышать. Примечание. Что кажется мне еще более страшным, если дело обстоит действительно так, а это уже другой серьезный вопрос, не столько то, что они надежно отгородились от мира природы, сколько то, что они используют его как площадку для своих опытов и экспериментов. Конец примечания. Ученые вкалывают день и ночь у себя в лаборатории, чтобы изобрести новый вид горя. Джек Керуак. Но последнее слово предоставляется философу Жюлю де Готье. Примечание. Жюль де Готье, 1858-1942 год, французский философ, автор термина «боваризм». Конец примечания. Путем практического применения своих достижений наука открывает в социальной жизни такой простор для развития промышленности, техники и торговли, а также всевозможного стремления к выгоде, что под видом улучшения жизни она скрывает угрозу осушить источники радости.